Спокойной ночи. Уперевшись ладонью в скулу, я сижу на табурете и в тоскливом ожидании приник ухом к стене. Точно прослушиваю больного. Надо что-то делать. Грохот все не прекращается, как будто что-то падает, а потом ползет. И сиплый голос Клавдии Ивановны. «А ну, положь! Тебе говорят, а ну, положь тапочку, я тебе едино покажу!» Дальше угрожающий рычань. Я сижу и жду. И совсем не напрасно. Когда уже, казалось, устанавливается тишина, вдруг раздается удар. Еще удар. И еще. Такое впечатление, что кого-то хватают за шиворот, со всего размаху дубасят головой об стенку с равномерными интервалами. На будильнике 2:20. Пели, наверное, 8:00, и до гимна. Потом вроде бы угомонились. Я уж почти засыпал, как вдруг из-за стены послышался такой диалог. Клавдия Ивановна, похоже, сидела на стуле и командовала. «Марта, ко мне!» Что-то ей, как видно, подставляло. И Марта, счастливо повизгивая, прыгала. Затем команда повторялась, и все начиналось по новой. В промежутках между прыжками Марта перекодила с визга на радостный лай. Скорее всего, Клавдия Ивановна ей что-нибудь подбрасывала за службу и при этом нежно приговаривала. «Ах ты, моя хорошая! Молодец!» Клавдия Ивановна теперь уж не одна. Сейчас у нее сразу две симпатии. Клавдия Ивановна стала красить губы и даже сделала перманент. В ней проснулась женщина. Теперь помимо Клавдии Ивановны у меня два новых соседа — Леша и Лохматый. Леша имеет на Клавдию Ивановну виды. Так, по крайней мере, считают в квартире. Он мой ровесник. Леша младше Клавдии Ивановны лет на 20, но ведь возраст для любви не помех. У Леши в Ленинграде семья, но он с ней не ужился, не сошелся характером. И теперь должен платить 33%. А чтоб перевести дух, временно нигде не работает. Но я часто вижу его на Полтавской, возле товарной станции. Когда Леша в квартире, то у него привычка ходить в туалет в носках. Ему кажется, что так его меньше слышно. Но иногда он свои привычки изменяет. Если из комнаты уже никак не выйти, то можно воспользоваться батареей. В одной батарее целых 12 секций, и между секциями отверстие. Да еще умножить на 2 под каждым окном по батарее. Это очень удобно. В отличие от Леши, Лохматый попадается на глаза реже. Он предпочитает из комнаты не выходить вообще. Конечно, ему труднее. Нет, вот возраст. Лохматый уж совсем лысый. Утром ребята отсыпаются. Клавдия Ивановна с позаранку в столовой. Варвара Алексеевна где-нибудь еще на рынке. А все остальные на работе. В квартире никого, одна Наталья Михайловна. А часам к 10 из типографии прихожу я. Опохмелившись, если, конечно, осталось со вчерашнего, друзья отправляются на добычу. Леша крутится на товарной, а Лохматый где-нибудь на овощебазе. А вечером возвращаются. Каждый с бутылкой. Клавдия Ивановна приносит из столовой продукты и начинается веселая жизнь. Сначала даже поют. Все разговаривают, разговаривают. Вдруг как грянут орлята учатся летать, а пусть давай скандалить. Сперва просто кричат, а Марта лает, она не любит, когда при ней повышают голос. А ближе к полуночи переходят на ползание. И раз в неделю начинают гудеть с утра, прям с 11, смотря когда Клавдия Ивановна выходной, он у нее скользящий. И тогда собирается целая компания, в основном мужчины. Товарищи Лохматова и Леша, по труду. Но пока еще все спокойно, никто никого не убил. А вот с Мартой никто не гуляет. Днем она воет в комнате, а вечером принимает участие в пишести. А гадит, наверное, прямо на пол. Иногда из-под двери вытекает ручеек. Конечно, Марта могла бы последовать примеру мужчин, но, во-первых, она все-таки женщина, а во-вторых, до отверстия батареи ей все равно не достать. У Лёши с Лохматым от квартиры на пару один ключ и иногда не возвращаются раньше Клавдии Ивановны. Но соседи запротестовали, и Клавдия Ивановна у них ключ отобрала, но от комнаты оставила, чтобы закрывать Марту. Но соседи поставили вопрос ребром, и тогда Клавдия Ивановна отобрала и этот, а ребята поставили задвижку. Все, теперь не придерешься. Сейчас у Клавдии Ивановны дверь нараспашку. Пожалуйста, открывай и входи. Правда, внутри Марта, она еще не только воет. Время от времени она кидается на дверь с той стороны и, царапаясь из куля, пытается ее выбить. Иногда мне приходит мысль открыть входную дверь квартиры, потом, задвинув задвижку, по-быстрому юркнуть в комнату. Тогда Марта убежит. Но пока еще я не решился. Потом все равно не поможет. Побегает, побегает и вернется. Понюху. Хоть бы кто-нибудь ее по пьянке съел. А иной раз друзья возвратятся и ждут прямо на лестнице. Сядут на подоконник и смотрят. Такие и жалкие. Поневоле откроешь и впустишь. Или нажмут на кнопку и не отпускают. Чувствуют, суки, что дома. Сидишь, не открываешь. Потом отпустят опять на подоконник. Вроде бы ушли. А через полчаса по новой. С одной стороны Марта, с другой они просто не знают, чем помочь. Я как-то раз впустил. Они Клавдию Ивановну не дождались, нажрались, очень хотелось. А дверь с пьяным не закрыли. Марта выскочила в коридор и давай носиться. Добежит до кухни обратно. И все рычит. Лапы здоровенные, язык туда-сюда так и ходит. А из пасти слюна. Ох, она делала шороху. Все изнутри позакрывались и дрожат. Кто в комнате, кто в туалете. И непонятно, кому лучше. Кто в туалете, тому не посмотреть телевизора, а кто в комнате, тому туалет не светит. После этого случая решили написать в домком заявление. Я еще помогал редактировать. А когда дошло до подписи, то некоторые воздержались. Да слышали, говорят, вроде бы кто-то лаял. Остальные видят, что некоторые воздержались и тоже воздержались. Остался один я, как будто мне больше всех надо. Ведь хотели же все. Может, поменяться? Сходить в бюро обмена и предложить. Комната 11,5 метров. Солнечная сторона, телефон, ванная, 2 туалета. Правда, 13 соседей. Ну и что же? Даже лучше. Дежурить реже. Бывает всего 1 сосед, а хуже 10. А так все-таки живой коллектив. Но ничего не получится. Запах. Когда придут смотреть, войдут и сразу все поймут. У нас с Клавдией Ивановной общий тамбур, и чтобы вам миновать, необходимо зажать нос. Осталось последнее — урезонить. Ведь должна же проснуться у человека совесть. Поймали момент, когда Клавдия Ивановна более-менее трезвая, и решили поговорить. Все квартиры. Клавдия Ивановна стояла возле плиты, и все собрались, и даже Наталья Михайловна приползла. Правда, не знаю, в чем дело. Запах до нее не доходит, да и собака не беспокоит. Просто услышала шум и решила посмотреть. А Варвара Алексеевна тут же ей в пик ушла. Клавдия Ивановна дала обещание, что исправится, и даже плакала. Неужели ее никто не жалеет? Муж повесился, ну, завела собачку, ну, пьет, а кто сейчас не пьет? И дежурить она будет за 4, за себя с Мартой и за Лешу с Лохматом. А Леша у нее просто друг. Да он ей в сыновья годится. Зачем распространять сплетни? Клавдия Ивановна вытерла фартуком щеки и, схватив за ручки бадью, потащила свое варево в комнату на всех 4. И все разошлись, но так ничего и не изменилось, вернее, стало хуже. Квартира уж 2 недели не убрана, и оба туалета загажены. Правда, ванны еще пока сносны. Все не доходит ноги. Да ванны ни к чему. Леша с Лохматом не моются, даже когда все на работе. Наверное, стесняются. А Клавдия Ивановна, трудно сказать, все-таки женщина, но тоже что-то не замечал. Соседей волнует в основном грязь, а всего остального они не слышат. Это у меня преимущество. Всем, чтобы сделать Клавдию Ивановну незамечание, нужно выйти из комнаты, потом еще идти по коридору, а у меня она под боком. Сейчас шарахну в стенку. Клавдия Ивановна все поймет. Грохот все не прекращается, их стук не удовлетворяется возня. Помимо этого еще слышится храп. Рука от одного и того же положения затекла. Я встаю и, сделав несколько шагов, останавливаюсь. Стучать перестали, но теперь началось бряканье по полу. Внизу кондитерский магазин, и оттуда никто не пожалуется, разве что протечет, но это мало надежды. Я открываю дверь, чтобы как следует распалиться, вдыхаю запах псин. Но злость так и не приходит. Поднимаю дрожащий кулак и нерешительно тюкаю, и вдруг меня охватывает ярость по-настоящему, как даже обрадовавшись и отбивая пальцы, я начинаю барабанить. Собака заливается лаем, надрываясь до хрипоты, но бряка не прекращается. Выйдя в коридор, я, шатаясь, стащу с ванну, пускаю холодную воду, подставляю под струю голову. Во всех комнатах темнота, и только у Натальи Михайловны свет. У Клавдии Ивановны, наконец, затихли. Я ложусь на тахту и, перевернувшись на живот, обнимаю подушку. Завтра у меня тяжелый день. Суббота. Закрываю глаза и пытаюсь уснуть. И не могу. Все жду, чем меня еще за стеной порадует. Через 2 часа зазвенит будильник. Спокойной ночи.